нужен врач, лучше надо мы немедленно. Ватсон, Фрейд, Курпатов, Пеппер, горизонт за волокно. И где-то хлопнуло окно, похуй кто, ну дай мне свет, пох или оптоволокно. Мажорли ты, я был голодным, МС съел других и стал прожорливым. Ты пугал и свой понос из-под тишка толкал. Ну а пока у тебя даже толстая кишка тонка. У твоей мамы сестра, что мокра, как водоем. Ее дыра настолько мала, что я на наем. Мне пишут МС, нихуя себе, брат, как классно. И вам спасибо, биомасса и протоплазма. Что же это за черный кот, что ведет со мной каждую ночь беседы? Диалоги о чем угодно, про закат Европы и ложь системы. Если бы это был черт, его бы выдавало зловоние точно из бочки серы. Но ничего подобного, он летит за окошко в темень. Дождь со снегом ебошит с неба, мы все в отрыве от почвы слепы. А на ней будто дождь из стебели, в том числе ты. Одинокий в ячейках и соток, как мощи в склепах. Все равно мешает нож, сейчас нехуй против всех и бря! Круговая поруха, кто-то деньги скопил, завещает их внукам. Но мои сбережения равны совокупности мной издаваемых звуков. Ставлю вас в угол, какой-то супер МС Алекс Лютер. На концертах лес рук, но я по-прежнему тут на ветру, как флюгер. Сколько лет я мог где-то в отделке, сколько сим проебал, сколько сил потратил. Демотейпы, онлайн-бахны, горе-лейблы, хватит. И хоть мы из пробирки, но мы не готовы жить на галерке. Давки как на ходынке, от джин из бутылки или чертики из табакерки. Я один с лампой, от редбула зрачки, манго. Депривация сна и неебаться, устал под глазами круги. Панда, все что есть в этой ебаной песне, я для вас оторвал от груди. Данка, я бы вышел из этой игры, но я боюсь повредить ей гланды. Мне не передать, что в моей черепной коробке телепередач. Я вернулся, держись, мир, вы заказали мою голову. Я подаю вам признаки жизни. Мне не передать, что в моей черепной коробке телепередач. Я вернулся, держись, мир, вы заказали мою голову. Передать, что в моей черепной коробке телепередач. Я вернулся, держись, смерть. Заказали мою голову, я подаю вам признаки жизни.